68. Самое замечательное в вашей книге не столько правда характеров, разговоров и событий, сколько возвышенность идеи, которую вы выразили с таким мужеством. Ваш роман служит великому идеалу. Жан Эй, диспетчер.